«Да, господин». Эльфийка вытянулась и, дождавшись разрешающего кивка, быстро зашагала в сторону моего крыла подземелий. Уже у поворота коридора, ее левая рука поднялась к месту укуса, а шаг слегка замедлился. «Проследишь за ней?» — мысленно обратился я к Деймосу. «Разумеется, на всем пути ее никто не побеспокоит». «Отлично». Я развернулся и пошел по коридору. «Заодно пусть кто-нибудь из гвардейцев принесет мне бутылку из хранилища. Я все еще голоден. Может, лучше еще одну эльфийку?» В голосе моего второго я появилась легкая усмешка. «Не стоит, мне еще работать, а после такого мысли совсем не в ту степь идут. Да уж, от таких эмоций даже меня пробирает. Завидуешь? Немного. Хотя все это глупости. Что верно, то верно. Гора я нашел в одном из тренировочных залов, где он в одиночку гонял троих противников, щедро раздавая тем тумаки деревянным мечом. Его гвардия занималась тут же, и, как я мог судить, все три партнера Гора непосредственно к ней принадлежали. Дав несколько минут орку помахаться, я дождался посыльного гвардейца и, окончательно утолив жажду, обозначил свое присутствие. Разговор получился долгим. Пока мы шли в более подходящее помещение, я поделился своими мыслями насчет поиска молодых дарований для создания смешанных семей. Идея не новая, у орков частенько нечто подобное практиковалось. Как оказалось, даже в Гаре было что-то около четверти человеческой крови, а может, 1/6. Он был не очень уверен насчет точной родословной своей матери. Как бы то ни было, единственной ожидаемой проблемой был возраст кандидатов. У орков все было просто: можешь держать меч, значит, и все остальное можешь. Так что 13-летний отец не такое уж и редкое событие. А так как мужчины в вечных междоусобицах умирали часто, в женщинах особой нехватки не было. Конечно, лучшие доставались сильнейшим, но и на остальных хватало. В общем, проблема составляла только в том, что неженатый орк, как правило, и проявить себя еще не успел, иначе бы не был неженатым. Тут все просто: пороха в бою не нюхал, так и нечего на девок заглядываться. Так что искать товарищей действительно придется, но Гар обещал справиться. Беседа же за столом, уже на государственные темы, плавно превратилась в совещание кабинета министров, благо сам Гар, как и почти весь высший командный состав, сейчас находился в Тириамаре, только что вернувшись с очередных учений на границе пустыни. Последнее время все острее вставал вопрос кадров, которые, как известно, решают все, но взять их было просто неоткуда. Даже с учетом постоянного магического и псионического воздействия Димаса, перестраивать клановое, полудикое общество орков было крайне сложно. А тут еще и острейший дефицит управленческих кадров, с каждым годом только увеличивающийся, ибо направление деятельности, где он и кадры нужны срочно, многое еще неделю назад, становилось все больше. И это при том, что никаких серьезных реформ еще не проводилось. В сугубо военной сфере все было более или менее хорошо. Перевооружение протекало хоть и медленно, но стабильно. Обучение войск тоже было на уровне, никакого сравнения с тем, что было в Тириамаре 10 лет назад. Но вот в остальном, молодое государство испытывало жесточайший кадровый голод. Так уж получилось, что во время вооруженного объединения племен, большая часть, хоть каких-то управленцев, была нами убита. Тут уж ничего не поделаешь, в обществе орков практически любой начальник, это всегда в первую очередь воин, и гибнут они, в случае перехода власти, первыми. Обучение же новых требует времени. Да и как обучать, а главное кому? Вот и приходится работать по птичьему методу, выкидыванием из гнезда в совершенно новые условия. Справиться хорошо, а если нет, то что поделать, жить вообще вредно. Естественно, в таких условиях текучка кадров была чудовищной, а уж о высоких темпах развития государства и говорить нечего. Однако, самородки все же иногда попадались, и это внушало надежду, что хотя бы через 10 лет можно будет перейти к следующему этапу реформ, и не просто перейти, а действительно их осуществить. По крайней мере, в это очень хотелось верить. Глава 5. Поток силы, от моей вытянутой руки, устремился к скелету дракона. Белые кости дрогнули, начав собираться вместе, воздух наполнил протяжный, низкий гул. Между ребрами, на месте, где раньше располагалось сердце, вспыхнул первый лепесток зеленого пламени, стремительно начавший расти. Как только он дошел до костей, пламя дрогнуло, отступило, но уже через миг вспыхнуло с новой силой, меняя свой цвет на синий. Над безжизненной равниной разнесся вой, больше похожий на скрежет стали, чем на голос живого существа. Тугие, закрученные потоки синего огня, бушевавшие между ребер скелета, еще раз вспыхнули и стремительно вырвались за пределы занимаемого пространства. Пламя потекло по костям, спеша как можно быстрее окутать весь скелет. К нему присоединились многочисленные голубые разряды, волнами проходящие по костяному телу. Новорожденный костяной дракон начал вставать, могучие когти уперлись в грунт, оставляя глубокие борозды, лишенные перепонок крылья распахнулись, а голова, с пылающими синим светом глазницами, запрокинулась к небу. Над равниной разнесся яростный рев, а пламя опять изменилось. По всей поверхности огромного тела из него начала формироваться прозрачная голубоватая плоть, лишенные перепонок крылья стремительно зарастали, а лапы и остальное тело покрывались нарастающими сухожилиями, сосудами и мышцами. Через минуту передо мной стоял, завершенный, дракон-лич. Огромная голова чуть качнулась вперед и наклонилась ко мне. От призрачного тела ощутимо повеяло стужей. Я, с трепетом внутри, провел рукой по гладкой, прозрачной и немного сияющей чешуе. Новорожденная сущность дракона с радостью и готовностью откликнулась на мое прикосновение. Это был шедевр. Я даже не надеялся на такой успех. Все-таки проводить ритуал в собственном анклаве было правильным решением. Меня буквально переполняло ликование и восторг. По силе этот дракон, по меньшей мере, втрое превосходил самого себя при жизни. И это по самым скромным и заниженным прикидкам. Пылающие синим пламенем глазницы внимательно следили за моими движениями. Личностная матрица, созданная мной совместно с Димасом, для этого дракона, на основе структуры разума Сигириараза, также была шедевром. Можно сказать, детская мечта иметь собственного дракона наконец-то исполнилась. Более того, способов создать дракона-нежить существует много, но я сумел реализовать, во всех смыслах, самый лучший. «Как же тебя назвать?» – вслух спросил я, продолжая с улыбкой поглаживать чешую. «Ведь имя Сигириарас тебе больше не принадлежит. Его имя Галворн». Рядом с моей рукой легла ладошка Юрины. Сущность дракона вздрогнула и робко потянулась к маленькой ладошке. Сам огромный ящер замер, не решаясь пошевелиться. «Как скажешь», — покорно согласился я, поворачиваясь к своей тьме. Ее волосы были распущены и сейчас серебряным шлейфом развивались на легком ветру, а в глубине глаз притаилась улыбка. «Ты давно не показывалась». Юрина повернулась ко мне, в серых глазах отразилась задумчивость. «Я была в безмолвных чертогах». Спустя минуту раздумий, произнесла Юрина, поворачиваясь обратно к дракону. Я тоже перевел взгляд на дракона и всмотрелся в пылающие синим пламенем глазницы. От сказанного по спине пробежали мелкие мурашки. «Безмолвные чертоги это», — медленно произнося слова, начал я. «Да», — последовал спокойный ответ. «Ясно». Расспрашивать дальше не хотелось. «Что ты думаешь о Юлан?» — нарушил я тишину спустя пару минут. «И могу ли я привести ее сюда?» «Ты можешь приводить сюда кого угодно, меня это не заботит. А про свою дочь, ты и сам знаешь ответ. Но я хочу услышать его от тебя. Да, она может безбоязненно пить твою кровь, но это многократно усилит вашу связь. Так что, вопрос состоит в том, готов ли ты сам пойти на такой шаг?» Серые глаза, с затаенной в глубине улыбкой, обратились ко мне. «Этого нельзя избежать, можно, но не сейчас, ясно». Я повернулся к черному пику башни, возвышающейся над долиной. «Молчим. Ты имеешь что-то против моих нынешних планов?» «Нет». В мою сторону она даже не посмотрела, демонстративно уделяя все внимание дракону. «В таком случае, я пойду. Был рад тебя видеть, Юрины». «Иди уже», — буркнула она, пряча в уголках губ улыбку. Я беззвучно хмыкнул, бросил последний взгляд на, не смеющего шевельнуться, Галворна и окутался тьмой, оправляясь в тарил. Война с бединами все-таки началась. Вернее, война самих бединов друг с другом. По сути, этот конфликт меня с самого начала интересовал мало, да и воспринимал я его не более чем очередную рутинную проблему государственного управления, которую следует решить и которая способна принести дивиденды, но не являющуюся тем, что можно причислить к главным государственным интересам. Ну, а после получения возможности к неограниченным портальным перемещениям по континенту, торговый союз с пустынными племенами и вовсе перестал быть столь актуальным и необходимым, как всего несколько месяцев назад. Но тем не менее и бросать своих союзников я не собирался, хотя бы из соображения собственного престижа и авторитета в регионе. Впрочем, и воевать за них у меня желания не возникало. Так что, к союзным бединским племенам отправился весьма скромный, по меркам Териамора, экспедиционный корпус, всего в 300 клинков, хотя для пустыни численность была достаточно весомой. Выигрывать войну быстро я также не планировал, она была хорошей возможностью натаскать войска на действия в условиях пустыни, и отправленное подразделение планировалось регулярно обновлять, чтобы как можно большее число войск получило необходимый опыт. Корпус делился на 6 полусотен, каждую из которых отправили к своему племени, общее руководство получил Эл. Эльф, помимо весьма неплохих магических способностей, показавшие недурные навыки командования. В каждом отряде, помимо командира, присутствовал минимум один маг и парочка моих серых гвардейцев, что позволяло обеспечить подразделение оперативной связью, да и возможности у них расширяло значительно. Впрочем, как я уже сказал, к скорейшему завершению конфликта я не стремился, и все мои действия были направлены в первую очередь на выживание моих войск в условиях незнакомой и враждебной окружающей среды. Хотя и про союзников, а именно отношения с ними, я тоже не забывал, так что никакого откровенного саботажа и близко не было. Тем более, что и сами пустынники, в самом начале войны, признавали неготовность орков к ее ведению в существующих условиях, зато отрядных лекарей оценили высоко. Вроде бы мелочь, но именно из таких мелочей, как вылеченная рука увернувшегося из рейда бойца, или спасенный от болезни ребенок в племенном стойбище, складываются долговечные союзные отношения. Вообще боевые действия шли вялой большей частью наскоками одних разъездов на другие. Единственная масштабная битва, естественно по меркам малочисленных бединов, произошла всего однажды, или вернее попыталась произойти. Из полученных мной отчетов следовало, что противник почти сразу бежал, стоило только вступить в бой десятку моих магов. У бединов, конечно, и собственные чародеи имелись, но до моих эльфов они не дотягивали, ни в магической силе, ни в умении работать сообща. В общем, Эл с собратьями тогда нанес всего один удар, которым разом смел всю защиту противника и убил десятка два человек, а еще штук 40 опалил с разной степенью повреждений. Те же, видя такое дело, поспешили удрать и, отступая, потеряли еще 2-3 своих, уже от стрел преследующие их кавалерии моих бединов. Оторвались, надо сказать, они чудом, и имя этого чуда Серферель, волшебница, каким-то образом умудрилась призвать элементаля воздуха, куда более сильного, чем могла бы теоретически удержать в подчинении, исходя из имеющегося у нее опыта, силы же у нее как раз хватало, как и у всех моих магов. Но вопреки здравому смыслу и логике, элементаль призвался и даже охотно слушался эльфийку, бросившись вдогонку за убегающими и попутно подняв пыльную бурю, каковая собственно и позволила тем сбежать. Элементаля быстро вернули на родной план, а на следующий день Эл в сопровождении Серферель явился ко мне. Он бы и раньше явился, но я был занят и не мог отвлекаться на открытие портала. Серферель в прошлом была золотой эльфийкой, и ее волосы сохранили свойственный этой расе цвет, даже после приобщения к тьме. Выслушав подробный доклад Эола о выявленном магическом потенциале, который проходил в докладе под названием «Недопустимый риск и халатность на поле боя», а также изучив ауру эльфийки, я отослал командира пустынного корпуса обратно в расположение, а Серферель оставил у себя. Последовавший практический эксперимент показал, что у девушки действительно ярко выраженный талант призывающий, а редкие, но регулярные занятия с рунгом, которые проходили все мои маги, судя по всему, только укрепили ее способности. Так что остроухую златовласку я оставил при себе, пусть учится, как-никак призывами я занимаюсь куда чаще кого бы то ни было в Тириамаре. Собственно, это был самый запоминающийся эпизод за все время военных действий. Меня же сейчас полностью поглотила подготовка к захвату сторожевого леса и схватке с духом чащи. К сожалению, тут численность армии не играли никакой роли, и мне помощь никак не могла, да и от чародеев было мало толку. Единственным, кто действительно имел вес в предстоящем конфликте, был Галворн. Его ледяное, призрачное дыхание делало дракона крайне опасным для любого духа существом, и при определенных обстоятельствах могло прикончить даже бога, хотя я сомневаюсь, что хоть один бог позволит моему дракону поливать себя потусторонним пламенем достаточно долгое время для наступления смерти. Собственно, до окончания подготовки, как мне, так и Димасу было еще далеко, и торопиться я совершенно не желал. Спешка, как известно, до добра не доводит. Но первые шаги предстоящей операции уже были сделаны, и вокруг леса медленно, но верно появлялись совершенно неприглядные холмики, кучки камней, валуны и обломки скал, содержащие в себе крохотные частицы изначального, материального тела Деймоса. Этакие зерна, что скрупулезно выращивались моим вторым я на поверхности обелиска, скрытого в глубинах Тириамара. Зерна эти несли в себе саму сущность Деймоса, и хоть сам он уже не нуждался в физическом теле, но тем не менее, эти зерна значительно упрощали захват территории, действуя аналогично самому обелиску. А конкретно в данном случае, позволяли со временем создать вокруг леса ограждающий и фокусирующий барьер, что в теории способен свести на нет преимущество духа чаще, перед захватчиками, на собственной территории. Правда, это была только теория, и до завершения постановки барьера пройдет не один месяц, поскольку и выращивание зерен и нахождение подходящих мест для посадки требовало как значительного времени, так и приложения сил. Юлан, свернувшись клубочком, лежала головой у меня на коленях и тихо посапывала. Я лениво гладил ее по голове, зарывшись рукой в густые, черные волосы. Удивительно, сколько времени прошло с того момента, как я впервые увидел 13-летнюю, изможденную, чумазую девочку, закутанную в обрывки мешковины и запертую в узкой, грязной клетке. Чуть сместив руку, я слегка пощекотал пушистое, черное ушко бывшей кицуны. Оно дернулось, как будто отгоняя назойливое насекомое, а девушка, чуть поерзав, еще плотнее прижалась ко мне, так и не проснувшись. На мое лицо сама собой выползла улыбка. Сейчас Юлан была красивой девушкой, лет 16-17 на вид, нас даже можно было принять за ровесников, все-таки я тоже выглядел очень молодо, если не смотреть в глаза, разумеется, но во сне она по-прежнему выглядела все так же мило, как и тогда, маленьким беззащитным ребенком. Заснула она около часа назад, сегодня у меня был один из редких дней отдыха, который я решил провести в компании с дочкой. К сожалению, просто посидеть и поговорить нам удавалось крайне редко. Тренировки, исследования, работа в Северной крепости, каковую я все больше и больше склоняюсь назвать Изенгардом, ведь вроде как-то обещал, хоть и самому себе. Опять исследования, только уже памяти захваченных душ, управление государством, подготовка к захвату сторожевого леса, война бединов, рутина, что погребает с головой раньше, чем успеваешь это осознать, и только два огонька, дарящих покой и отдых, пусть и весьма редко. Юрины последнее время очень необщительно, все время где-то пропадает и на глаза не показывается, хотя в коридорах Ортханка то и дело можно услышать далекую и грустную мелодию какой-то оперы, отдаленно напоминающей ту музыку, что я услышал там впервые. А Юлан? Юлан сейчас спит, положив голову мне на колени, и тихо-тихо посапывает, заставляя меня глупо улыбаться, напрочь забыв обо всех насущных проблемах. Сегодня я поддался на уговор и рассказал ей о своем мире, именно о мире, а не о своей жизни в нем. Девочка уже тогда лежала головой у меня на коленях и слушала, затаив дыхание. Все же нечасто я приоткрывал завесу над своим прошлым. Перебирая рукой черные волосы, я говорил об истории, культуре, обычаях и легендах, и, конечно, о войнах. Войнах последнего столетия, что сотрясли мой родной мир и полностью изменили его облик для абсолютного большинства населения. Забавно, но по сравнению с Великой Отечественной, даже самая страшная местная пугала «Война крови» выглядит сварой дикарей и дилетантов, только слезших с дерева. За рассказом, иногда прерываемым вопросами девочки, как-то незаметно пролетело время. Юлан уснула, а я так и сидел, перебирая ее волосы. Забавная все-таки штука, жизнь. Я вампир, хищник, совершенная машина для убийства, для которой даже демоны, в общем случае, только пища. И при этом я млею, когда это ушастое чудо делает жалобную рожицу и грустно опускает ушки. Эх, совсем уже выросла, лисенок. А ведь когда-то без господина и двух слов связать не могла. Откинув голову назад и уперев взгляд в потолок, я задумался об одном из вопросов, что сегодня задала мне Юлан. Почему я не занимаюсь прогрессорством? Ведь память моя идеальна, и я могу вытянуть из нее все, что хоть раз видел в прошлой жизни. Я сам уже не раз об этом думал, но ответ, к сожалению, очень прост и банален. Мало просто взять и изготовить порох, изобрести паровую машину или сконструировать автомобиль, потому как все это абсолютно бесполезно без материальной и производственной базы. Ну, будет у меня порох, а стволы для оружия мне орки будут в кузнях ковать, про гильзы я вообще молчу. Вот и выходит, что максимум, который я могу получить, это дульнозарядное ружье ручной работы, с ужасной меткостью и еще худшей дальностью, уступающее не только магии, но и местным луком с арбалетами. Пушки, более реально, но магия все равно эффективнее, и не только она. Местные осадные машины могут кидать в противника бочки, наполненные такими убойными алхимическими смесями, до которых пороху как до луны пешком, да и дальность у них не шибко меньше. Теперь паровая машина. Для нее мне все детали тоже на коленке делать, паровые трубки и котлы телекинезом обрабатывать, ну и потом, сделаю я ее, а доведение конструкции до ума, или я должен сразу изобрести не просто рабочую, а совершенную и универсальную схему. С машиной то же самое, прежде чем она станет действительно полезным устройством, десятки изобретателей должны положить годы труда на ее совершенствование. И все это еще без учета элементарной базы, уровня доступных технологий и образования населения. Заменить проблемные элементы магией, а зачем тогда вообще изгаляться? Вон в Калимпорте вполне спокойно можно купить ковры-самолеты, удрав в ходу левитирующие диски, а с других планов спокойно призываются животные, что любую лошадь играючи обгонит, а иные и любой танк на клочки разорвут. Нет смысла мне заморачиваться с прогрессорством, отдача от него появится не раньше, чем лет через 100, а то и 200. А если это же время я потрачу на создание гильдии магов и собственное обучение, то результат будет на порядок выше, а затраты в разы меньше. Все это я, конечно, Юлан не объяснил, но она поняла, умница. Еще одна моя улыбка, и девушка опять дернула ушком от щекотки, на миг приоткрыв глаза и опять провалившись в сон, забавно поежившись. И все-таки, техномагия. Ясно, что хотелось бы, но автомат Калашникова на коленке не соберешь и завод микроэлектроники на одном песке не построишь. Нет элементарной базы, и создать ее не получится, ни в условиях карликового государства, только-только вышедшего из кланово родового общественного строя. От размышлений меня отвлекла, с тихим шелестом, приоткрывшаяся в комнату дверь. Спустя мгновение, в возникший проем протиснулась голова, с двумя симпатичными рожками, выглядывающими из шелковистых черных волос. Быстро скользнув взглядом по комнате, Шиллис остановила его на мне и Юлан, после чего состроила на лице недовольное выражение. Глядя на это, я слегка поднял бровь, обозначая вопрос, не переставая, впрочем, поглаживать по голове спящую девочку. Выражение лица демонессы стало еще более недовольным, но уже через секунду она показательно, обреченно вздохнула, столь же показательно уронила голову и бесшумно скользнула в комнату через приоткрытый проем. Аккуратно прикрыв за собой дверь, демонесса мягко прошествовала через комнату и бесцеремонно забралась с ногами на мою постель, даже не подумав разуваться. Впрочем, очищающие чары никто не отменял, а потому сапожки у Шиллис были чистыми. Устроившись своей чудесной попкой сантиметрах в 30 от меня, она подобрала ноги к подбородку и, обхватив их руками, демонстративно надулась, сердито глядя в пространство. «Сидим, молчим». Я откинулся назад, упершись спиной в стену, и задумчиво разглядывал это замечательное во всех отношениях явление. От обычной эльфийки Шиллис сейчас отличалось только наличием рожек, и может быть чуть большим, чем это обычно бывает у светлых эльфиек, размером груди. Крылья и хвостик были надежно спрятаны в пространственный карман, а больше отличительных черт, выдающих в ней демона, и так не имелось. Недовольство она, кстати, изображала вполне профессионально, и где только научилась. Впрочем, поддаваться в этой игре я не спешил, в конце концов, я отдыхаю, а фигурка Шиллис перед глазами очень даже неплохое дополнение к умилительно сопящей у меня на коленях Юлан. Около 10 минут спустя, явление наконец убедилось, что так просто меня не возьмешь, и на ее игру я не купился, хотя к концу этого срока сердилась она уже вполне искренне, да, хи-хи. Так что, недовольно зыркнув на Юлан, Шиллис отпустила ноги, встала на четвереньки и, подобравшись еще ближе ко мне, так, что ее лицо оказалось едва ли в сантиметрах 25 от моего, многозначительно сощурилась и заглянула в глаза. Я молчал, с практически бесстрастным выражением лица, наслаждаясь этой картиной. Наконец она не выдержала. Шиллис пребывала в бешенстве, в самой чистой и незамутненной ярости, на какую только была способна, как дитя Баатера и дочь сильнейшего архидьявола в известной мультивселенной. Возмущение просто распирало юную демонессу, заставляя ее яростно метаться по комнате. «Ну почему этот идиот не хочет вмешаться в войну? Он опять отказался. Опять. Ему, видите ли, плевать на Абисы Баратары и вообще все нижние планы вместе взятые. Как, вот как он может не понимать, насколько принятие участия в войне крови может сделать его могущественнее? Ведь он даже сейчас мог бы претендовать на титул лорда Бездны или герцога Баратара. А если еще поднакопить сил на этой войне, то он вообще мог бы занять место кого-то из младших архидьяволов. А вместе с ним и она. Но Фобос даже слушать ничего не хочет. Риск, видите ли, слишком велик. А какая власть без риска? Остановившись в центре комнаты, Шиллис несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться и с силой сжала кулаки. Вокруг фигуры девушки вспыхнуло багровое пламя, но спустя несколько секунд опало, повинуясь воле демонессы. Ладно, пусть он не хочет ввязываться в саму войну, но ведь совершить рейд куда-нибудь в Пандемониум это же не мешает. Там, если хорошо поискать, можно найти много полезного, от простых рабов смертных, до беглых демонов, что прячутся от своих прежних хозяев. Среди таких можно даже найти довольно сильные экземпляры. Камеры в Северной крепости почти все пустуют, а те, которые заняты, содержат всяких ничтожеств, от которых силы чуть, хоть лично их выжимай, все равно толку не будет. Да и планары с ними, с демонами-неудачниками, но ведь там можно и просто в городах купить много такого, чего здесь, в Тариле, как выражаются люди, днем с огнем не сыщешь. Та же магия перемещения, информацию по которой Фобос почти безуспешно искал в том захолустном монастыре, на планах явление обычное и найти ее легко. Во всяком случае, всяко легче, чем здесь. Пандемониум, конечно, дыра еще та, но в сравнении с местным рынком выглядит весьма прилично. И все равно он не хочет. Ну почему? Почему? Демонесса пинком поставила ранее опрокинутый стул на ножки, благо вся мебель была укреплена магией, иначе бы сейчас в комнате ничего кроме щепок и пепла уже не осталось, и, оседлав его, уперлась подбородком в сложенные у него на спинке руки. «Полегчало?» – поинтересовался я, с легкой полуулыбкой переводя взгляд на только что открывшуюся дверь и жестом отправляя из кабинета гоблина, что докладывал мне о состоянии продуктовых складов. Гоблин-хозяйственник, с труднопроизносимым именем Хрищелкчак, быстро поклонился и в пару секунд достиг входной двери, где отвесил еще один поклон вошедшей девушке и тут же выскочил вон, прикрыв за собой дверь. «Мм, ты о чем?» – очень правдоподобно изобразила непонимание Шиллис, когда мы остались одни. «Я о твоей обиде на мой отказ». Повинуясь телекинетическому импульсу, с края стола подъехал поднос с двумя грубоватыми глиняными чашками и кувшином полным травяного отвара, по вкусу отдаленно напоминающим чай. «Я не обижала». Продолжила было стоять на своем демонесса, но, наткнувшись на мою понимающую ухмылку, замолчала. «Конечно», — кивнул я, отхлебнув только что налитый отвар. «Вот только ты иногда забываешь, какая между нами существует связь и то, что для меня твое истинное настроение не является секретом». Я еще раз пригубил напиток и с чуть лукавой улыбкой добавил. «Даже если ты заперлась в своей комнате, еще один глоток, во время которого я с удовольствием любовался выражением лица девушки. Не то чтобы я постоянно следил за тем, что ты чувствуешь, но ту бурю, что не так давно бушевала в твоих покоях, не заметить было крайне сложно». Шиллис недовольно нахмурилась и сложила руки на груди, на миг отведя взгляд, но быстро собралась. «Я должна извиниться, за что?» – вскинул бровь я и поймал удивленный взгляд демонессы. «Нет, ты серьезно думаешь, что меня оскорбляет твоя вспышка?» Я хмыкнул. «Глупая, я вообще изначально ожидал, что подобное ты будешь вытворять регулярно, причем далеко не так скромно и уединенно, но ты меня весьма приятно удивила, так что все в порядке». Ясно». Шиллис опять отвела взгляд и о чем-то задумалась. «Я же спокойно и не торопясь пил местный лесной чай и ждал. То, что она что-то придумала, дабы убедить меня в своей правоте относительно необходимости посетить нижние планы, было очевидно, и мне было весьма интересно, что же это такое. В принципе, я ничего не имел против этого посещения, даже наоборот, но вот обстоятельства, увы, осуществить его не позволяли». Через пару минут Шиллис закончила думать и перевела решительный взгляд на меня. «И все-таки я считаю, что ты ошибаешься», — выдала девушка и ощутимо напряглась. «Допустим», — согласился я, опять вызвав легкое удивление у собеседницы. «Но мы уже обсуждали, чем мне грозит полноценный рейд. Мало того, что он опасен сам по себе, так еще и не несет никаких гарантий хоть какого-то успеха. Ну, можно хотя бы выслать разведку. Ква. Я отставил опустевшую кружку в сторону, откинулся на кресле и, уперевшись локтями в подлокотники, сцепил руки домиком, с улыбкой глядя на демонессу. Ква, мне посылать? Разведка — это дело долгое и опасное, не говоря уже о том, что требующее определенных навыков. Найти лёжки демонов, прикинуть их силу, отследить связи, на все это нужно время, а бросать все дела на месяцы более у меня нет никакой возможности. Или отправить тебя, и много ты в одиночку сможешь узнать, а даже если и сможешь, то опять же, парочка демонов среднего пошиба никак не окупают боли месяца твоего отсутствия. По сути, даже высший демон этого отсутствия не окупит, ибо никакой иной роли кроме источника энергии выполнять все равно не сможет. Шиллис закусила губу и отвернулась. Я молчал, ожидая продолжения, хотя поведение демонессы настораживало. Похоже, ее идея ей самой не очень нравится, иначе бы сразу выпалила. У меня есть идея. Наконец нарушила тишину девушка. Я слушаю. Можно призвать нужных нам демонов. Мои брови удивленно взлетели вверх. Если бы все было так просто, я бы уже давно заполнил камеры Изенгарда под завязку, но призвать кого-то конкретного можно только зная его имя. Без этого призыв работает случайным образом, выбирая жертву почти произвольно. Настраивать параметры, конечно, можно, но в пределах одной силовой группы, так сказать, с низшими и младшими демонами это опасности практически не представляет, но вот когда дело касается средних и высших, не говоря уже о более высоких ступенях, дело становится весьма рискованным. А мне совершенно не нужно, вместо какого-нибудь беглого, никому не нужного ренегата притащить в свой круг призыва адъютанта кого-нибудь вроде Аркуса, а то еще заявится по ниточке призыва выяснять, кто это утащил его верного слугу и почему так долго не возвращают. Мне же такой радости и даром не надо. Но Шиллис я перебивать все же не стал, ограничившись удивленным взглядом. Ну, в смысле, не просто так призвать, а сперва узнав имена тех, кто подходит. Быстро протараторила демонесса, правильно истолковав мой взгляд. Вот только от этой фразы он мало изменился. Я знаю имена нескольких офицеров Мальшима, что ведут наблюдение за ходом войны крови и докладывают обо всем Асмодею. Они редко командуют войсками, но часто находятся в ставке генерала Бела, отслеживая обстановку, а также занимаясь разведкой на планах. Им наверняка известны имена как демонов-беглецов, так и захваченных противником, или пропавших без вести. Если вытащить кого-то из этих офицеров сюда и допросить, мы наверняка сможем узнать очень много полезного. Девушка замолчала с ожиданием и тревогой, глядя на меня. Я же думал, в принципе, мысль неплоха, только призыв следует провести не здесь, а где-нибудь подальше, даже лучше всего на каком-нибудь другом плане. Конечно, выдернуть офицера Мальшима с родного плана будет весьма непросто, ибо низшие, или даже демоны среднего уровня, на таких должностях состоять не могут по определению, но сил у меня должно хватить, если, конечно, они все не являются какими-нибудь тысячелетними дьяволами ямы. Естественно, выдернуть их придется быстро, чтобы не успели среагировать, хотя это тоже улика, многое могущее поведать о моей реальной силе. А вот с допросом будет сложнее. Впрочем, о чем я? Мне же не нужно их пытать, как какому-нибудь лорду Абиса. Мне достаточно просто убить и захватить душу, а дальше я уже сам смогу спокойно покопаться в их памяти. Хэймэм, идея хорошая, признал я вслух, чем вызвал волну облегчения от Шиллис. И много ты знаешь таких офицеров? Семерых. Рассказывай обо всех. Первый — это... Нет, не так, покачал головой я и, повернув кресло параллельно столу, позвал. Иди сюда, я хочу сам увидеть. Шиллис понятливо кинула и, быстро обогнув стол, подошла почти вплотную ко мне и сосредоточенно заглянула мне в глаза, готовясь передать образ. Я на это только хмыкнул и, подавшись вперед, привлек девушку к себе, после чего поднял на руки и усадил к себе на колени, хотя правильнее будет термин «уложил». Она слабо пискнула, или даже просто вдохнула от удивления, но вырываться не стала. А вот теперь начинай. И я поудобнее устроил Шиллис, так чтобы наши взгляды встретились. Спустя 2 часа, я сидел в кресле и, задумчиво перебирая шелковистые волосы Шиллис, предавался размышлениям. Сама демонесса также пребывала в задумчивой прострации и невидящим взором, глядя в потолок, не выказывала никаких попыток встать у меня с колен. Информация была весьма интересной, хотя за эти 2 часа нам не раз пришлось прерывать телепатический контакт, а Шиллис давать устные комментарии к своим воспоминаниям. Все-таки блуждание по чужой памяти – процесс не слишком легкий и приятный, причем для обоих участников действия, в исполнении же такого псионика-самоучки, как я, тем более, да и сами воспоминания имеют свойство ветшать, особенно когда не придаешь им значения. Ашиллес, в те времена, значения простым офицерам не придавала, впрочем, сейчас ситуация не сильно изменилась, только офицеры стали другими, но тут уже ничего не поделаешь. Хоть ее личность и сильно изменилась после ритуала подчинения, но старые привычки очень сложно изжить. После 10 минут размышлений, я решил остановиться на кандидатуре Корнугона по имени Изулок. Кандидатом в языки он, конечно, был не идеальным, но остальные были все-таки хуже. Выбрал я его прежде всего потому, что на памяти Шиллес он никогда лично не участвовал в боевых операциях армии Баатера, все время находясь где-то в штабах при командующих войсками дьяволах, то есть вел себя весьма нетипично для своего вида. Ведь канугоны это прежде всего прямолинейные вояки, для которых главное это хорошая драка, а политика и карьера дело далеко вторичное, насколько карьера может быть вторичной для демона, разумеется. В общем, сидение по штабам для этой братьи дело не свойственное, хоть они и считаются элитной стражей, но даже месяц без хорошей драки ни один из них, как правило, выдержать не может. Конечно, существовала вероятность того, что данный демон просто не слишком распространялся о своих похождениях и Шиллес банально проморгала информацию, но скромность – это та черта характера, что свойственна корнугонам еще меньше, чем воздержанность в битвах, так что рискнуть стоило. Тем более, что хоть корнугоны и являются высшими демонами, но далеко не такими сильными, как дьяволы Ям или Балоры, а значит и особой опасности лично для меня не представляют, по крайней мере в поединке один на один. Я глубоко вздохнул и опустил взгляд с потолка на лицо демонессы. «Ладно, чертенок, твоя взяла», — с улыбкой взъерошиваю волосы Шиллес, прерывая молчание и выводя девушку из прострации. «Попробуем реализовать твою идею, а пока подумай, где будет лучше всего провести призыв, чтобы эмиссарам твоего папочки было бы сложнее его проследить». В первый миг в глазах Шиллес зажглось возмущение. «Ну как же, я же назвал ее чертенком, а за такое оскорбление в Баатере можно и головы лишиться. Уж больно Баатизу не любит, когда их называют чертями». Но уже в следующий момент девушка мысленно прикусила себе язык и, нахмурившись, отвела взгляд в сторону, задумавшись над ответом. «Ты не хочешь проводить призыв здесь и вообще на этом плане?» «Разумеется, хм». Девушка опять задумалась. «Я мало знаю, но думаю, лучше всего подойдут либо уровень тени, или же план огня. Из-за свойств этих планов, ведущие на них следы быстрее исчезнут. Ну, насколько я знаю, может, есть еще какие-то места, но я о них не слышала». Хм. Я провел пальцами по одному из рожек девушки, ощущая гладкую, но в то же время слегка рифленую поверхность. «Это надо будет проверить, но займемся мы этим несколько позже. На ближайшее время у меня были немного иные планы, в которых для тебя тоже есть роль». Шиллес ответила мне удивленно ожидающим взглядом широко открытых глаз. Я загадочно улыбнулся и, чуть изменив положение в кресле, прислонил к лицу пальцы левой руки, который до сих пор упирался в подлокотник кресла, после чего выдержал небольшую паузу и спросил: «Скажи, Шиллес, как ты относишься к путешествиям на море?» Глава 6. Последнее время меня волновали две схожие проблемы. Первая заключалась в том, что мне следовало как-то увеличивать численность собственных темных эльфов, а вторая была даже не столько проблемой, сколько навязчивым желанием отыскать родичей Юланы по возможности их, так сказать, прибрать к рукам. С первой проблемой была связана не слишком приятная для меня ситуация, во всей своей красе раскрывшаяся передо мной совсем недавно. Дело в том, что отношений полов у моих эльфов просто не существовало, то есть, что мужчины, что женщины общались друг с другом абсолютно ровно, без малейшего намека на хоть какие-то сексуальные интересы или романтические отношения. Первое время я списывал это на незавершившийся процесс формирования личностей, все-таки личностная матрица, личностной матрицей, но все в нее не запишешь, только основу, каркас, на котором и будет происходить дальнейшее развитие самосознания. И процесс этот совсем не быстрый. Однако, проблема назревала. Первые звоночки начали звучать уже давно, но я просто не придавал им особого значения и внимания не уделял, самым постыдным образом отмахиваясь от проблемы. Но все же, чем дальше, тем больше становилось очевидным, что сама по себе проблема, если и решится, то не раньше, чем лет через 100, а то и все 500, если вспомнить, что у эльфов и в нормальных то условиях с самовоспроизводством не слишком гладко. По крайней мере у светлых, которыми, кстати, в прошлом и были все, что сейчас служат мне. К тому же, проблема усугублялась еще и тем, что все эльфы испытывали сильнейшую духовную и эмоциональную привязанность ко мне. У мужчин это выражалось в абсолютной преданности и самоотверженности, какой могли бы позавидовать даже Солары со своим культом служения. А у женщин ко всему этому добавлялось еще и физическое влечение. Естественно, что в таких условиях появления детей ждать не приходилось. И что делать в этой ситуации, я не слишком понимал. Конечно, можно приказать, а заодно и переженить всех высочайшим указом, как согласно одной из легенд некогда сделал Петр I в какой-то деревеньке, но это попахивает маразмом. Да и просто с этической точки зрения совершенно неверно, прежде всего потому, что детей надо любить, а вот способны ли измененные мной эльфы испытывать это чувство к кому-то кроме меня, я был совершенно не уверен. Конечно, в теории могла бы помочь Юрины, но вот говорить на эту тему она отказывалась, прямо утверждая, что все и так хорошо. Для нее это может быть так и выглядит, в конце концов, что такое жалкие 300-500 лет для абсолютно бессмертной сущности, пусть даже конкретно сейчас и в этом своем воплощении, она даже по человеческим меркам на старушку не тянет. Но для меня-то ситуация выглядит совсем иначе, и я не могу позволить себе ждать оные 500 лет, пока детки подрастут и сами во всем разберутся. Короче говоря, увеличение числа моих темных эльфов мне требовалось уже сейчас. И сделать это можно было только двумя очевидными способами. Первый – это очередной поход по арабским рынкам у побережья Лунного моря, а второй – самостоятельный поиск эльфийских поселений с последующим их захватом. Второй способ был бы весьма перспективен, если бы у меня были хоть какие-то достоверные сведения о поселениях лесных эльфов. И я говорю не о государствах, вроде Эвериски, или скажем леса Шелмиста, хотя второй мне бы все же подошел, кабы не был так близко расположен к библиотеке назиданий. Я говорю об отдельных поселениях, фактически клановых деревнях, на вроде той, откуда вышла Айвил. Но сведений этих у меня, увы, не было, кроме собственно самой деревеньки Айвил, чей образ я вытянул у нее из памяти, а значит мог свободно открыть туда портал. Туда я, кстати, наведаться планировал, но совсем не за тем, чтобы пополнять свои эльфийские ряды. Меня куда больше интересовали племена Юанти, обитавшие в тех местах, а конкретно возможность исследовать природу этих любопытных созданий. Но это все потом, сейчас была важна именно проблема эльфов. И так как по объективным причинам идея самому заниматься их поиском и отловом мной была признана неэффективной, а следовательно бесперспективной, мне оставалось только вновь устроить торговый вояж в Зонтерим и далее, по возможности посетив как можно большее число городов с наличием рабских рынков, благо недостатка в финансах я пока не испытывал, спасибо запасам белых драконов. Зентилийская твердыня встретила меня промозглым дождем и набухшими серыми тучами. Портал я открыл в небольшой роще возле дороги, расположенной примерно в километре от городских стен. Помимо двух десятков лучших бойцов Серой гвардии, со мной была Шиллис, принявшая человеческий облик и даже согласившаяся немного испортить внешность, так чтобы не сильно бросаться в глаза. На этом пункте пришлось настоять особо, а то как-то совсем не хочется разбираться с каким-нибудь жрецом Бейна, возжелавшим приобрести приглянувшуюся красотку, или дворянчиком сравнимого полета и наглости. Сами разборки меня, конечно, не пугали, но вот с последствиями резни внутри города мне сталкиваться как-то не хотелось, прежде всего потому, что цель посещения города тогда, скорее всего, останется невыполненной. К слову, сам я тоже поработал немного над внешностью, состарив собственные черты лица примерно до уровня 30-40-летнего человека, что, впрочем, почти не отличалось от моей маскировки во время прошлого визита в город. Все-таки лицо 16-18-летнего парня мало подходит для ведения серьезных коммерческих переговоров. Пусть тут и средневековье, где 30 лет уже солидный возраст, но все же нет смысла лишний раз привлекать внимание и искушать не слишком честных граждан иллюзией легкой наживы. Полюбовавшись хмурыми тучами и видом льющейся с них воды, я с большим удовольствием вдохнул чистый воздух и оскалился в довольной улыбке, даже клыки чуть выпустил. Сколько себя помню, всегда любил гулять под дождем, и чем он сильнее, тем лучше, вот только, увы, в месте моего нынешнего обитания дожди явление крайне редкое. Сбоку недовольно фыркнула Шиллис, Вот уж кому погода точно не доставляла удовольствия. Ну-ну, откуда такое раздражение? Покосился я на девушку, не переставая улыбаться. Ненавижу сырость. Недовольно буркнула та, из-под капюшона, плотнее кутаясь в коричневый дорожный плащ, хотя вряд ли вообще была способна простудиться. Ну, это еще не сырость. Вот будь мы где-нибудь в тропическом болоте, вроде третьего уровня Баатера. Хотя думаю, именно там проблема сырости нас волновала бы меньше всего. Смешно. Все так же недовольно буркнула девушка, зыркнув на меня из-под капюшона. Я продолжал довольно улыбаться, глядя на нее, ничуть не обращая внимания на текущую по лицу воду и даже не думая накидывать капюшон. Зрелище это, по-видимому, вызвало у девушки еще одну волну раздражения, так как в следующий миг она разразилась дополнительной тирадой. «Ненавижу Минаурос. Отвратительное место даже для ада, кто его только создал. И может, мы уже все-таки пойдем?» «Конечно, милая, как тебе будет угодно», – изобразил я нечто вроде легкого шутовского поклона перед багровеющей демонессой. «Только старайся не прибегать к магии, ни к чему нам лишнее внимание». «Пф», – выдохнула девушка, одновременно резко и демонстративно отворачиваясь. «К воротам мы подошли минут через 20, можно было бы и быстрее, все-таки раскисшая под дождем дорога никому из моего отряда проблем не доставляла, но я не стал себе отказывать в неторопливой прогулке, чем страшно раздражал Шиллис. Но это меня не волновало, разок может и потерпеть, ничего с ней не случится, тем более, что в городе уже мне самому будет не до праздных развлечений и размеренного отдыха. Стража на воротах была хмурой и недовольной, но пропустила нас без лишних разговоров, ибо вылезать из караулки и мокнуть под открытым небом никому не хотелось. Ну и конечно, пара лишних монет, сверхобычной пошлины, на сугрев страждущих, тоже сыграли свою роль. В общем, уже через полчаса мы находились в той самой таверне, где я проживал в прошлый свой приезд в город. Тульф, владелец таверны, хоть и набрал пару лишних килограммов, но помирать, к счастью, пока не спешил, а то бы пришлось искать другое место. Договорились мы быстро, и как и в прошлый раз, он с удовольствием сдал мне все свободные помещения, коих, к сожалению, было чуть меньше, чем тогда. Правда, пара жильцов на днях должна была съехать. Помимо этого, трактирщик за мелкую денюшку, куда уж без этого, просветил меня относительно сегодняшней ситуации в городе. Все в принципе было нормально и особых изменений не произошло. Правда, потихоньку начали ходить слухи о расширении влияния города на запад, с перспективой взять под контроль торговые тракты, но пока все это было только в районе слухов и пьяных разговоров, так что волноваться было ни о чем. Впрочем, даже если бы вот прямо сейчас уже собиралась армия для покорения долины Кинжала, меня бы это взволновало не сильно больше, так как конкретно мои владения штурмом обычных войск взять почти нереально, а необычных, соответствующей весовой категории, у Зонтарима сейчас не имеется, да и в будущем не предвидится. Относительно состояния арабского рынка, Тульф меня несколько огорчил. Оказывается, вот уже почти 3 недели лунное море не слишком пригодно для плавания, из-за бушующих почти ежедневно штормов, вызванных непрерывным северо-восточным ветром. Событие это было сезонным, а потому все местные к нему уже давно привыкли, и оттого в это время морская торговля замирала. Мне же не повезло попасть именно на середину застоя, так как, по словам трактирщика, штормить будет еще не меньше 2 недель. Впрочем, данный природный казус отнюдь не означал, что торговля полностью прекратилась. Она была, да и невольничий рынок вполне исправно работал, но вот товара там было, естественно, не так много, как обычно, да и разнообразие уже было не то. Для меня же это могло означать, как большие затраты по времени и деньгам, ведь торговцев, вполне возможно, придется обходить в индивидуальном порядке, а цены это разом процентов на 10 поднимает, так и полный провал поставленной задачи. Хотя в последнее верилось с трудом, эльфы, конечно, товар дорогой и относительно редкий, но штуки 2-3, в таком центре работорговли, как Зентилийская твердыня, я смогу найти наверняка. За Серую гвардию волноваться не стоило, что делать и как себя вести они и сами знали. Так что после разговора с Тульфом, я поднялся на 2-й этаж и вошел в выбранную для себя комнату, естественно лучшую в заведении, каковую занимал и в прошлый раз. После чего секунд 20 созерцал новую, монументальную, двуспальную кровать, на которой спокойно могли разместиться и 5 человек. Нечто подобное стояло в моих покоях в Тириамаре и Изенгарде, и предназначалось для сна моих любовниц, ну и конечно самого процесса занятия любовью сонами. Вот только те кровати особыми художественными украшениями не отличались, а тут, может, мебели купить, а то действительно, как-то уже не солидно на грубо сколоченных табуретках сидеть. Впрочем, нет, мебель это мелко, лучше пару мастеров резьбы по дереву. Придя к данному решению, я не разуваясь лег на кровать и заложил руки под голову, на полном автомате накладывая на комнату сигнальные и скрывающие чары, а также еще парочку важных мелочей. Неполноценная защита, конечно, но пока я в гостях, лучше лишний раз не фонить, тем более, против большей части местных жителей хватит и этого. Через несколько минут, мое одиночество было прервано Шиллис. Войдя в комнату, девушка раздраженно повела плечами и наморщила носик, выражая свое отношение к этому городу в частности и людским поселениям вообще. В этой ситуации, я уловил некую иронию и даже, можно сказать, усмешку вселенной, ведь, страшно сказать, живет моя привередливая демонесса в городе орков. Девушка же, не убирая с лица недовольной мины, прошла вперед по комнате, громко стукая при этом каблуками чуть ли не с размаху, бухнулась на кровать рядом со мной, где, уже лежа, скрестила руки на груди и злобным взглядом принялась буравить потолок. Задумчиво прикрыв глаза, я достал левую руку из-под головы и, резко просунув ее под девушку, притянул ту к себе. Шиллис тихо пискнула от неожиданности, но уже в следующий момент оказалась лежащей у меня на груди. Я же, не став дожидаться реакции, все той же левой рукой принялся перебирать ее шелковистые волосы. «Эй, ты чего?» – наконец спросила полностью дезориентированная и растерянная демонесса. «Все-таки, любовью мы с ней еще ни разу не занимались, да и особого сексуального интереса она от меня не наблюдала, хотя пара моментов нежности имели место, но сейчас она о них вряд ли вспомнила. Цыц, лежи тихо и не мешай, я думаю». И не обращая внимания на ошарашенный взгляд демонессы, я поудобнее устроил ее у себя на груди, и заложив правую руку обратно за голову, а левой продолжая слегка шевелить волосы девушки, прикрыл глаза. В принципе, что делать, мне было уже понятно. Благодаря Тульфу я уже знал название и расположение двух крупных трактиров, почти гостиниц, где проживало несколько работорговцев с еще не до конца распроданным товаром. Там же, в прилегающих к трактирам специально обустроенных сараях, содержались рабы. Единственная причина, почему я сразу туда не отправился, это то, что сейчас, скажем так, неурочное время, торговцы гарантированно соберутся только часа через три, а пока я, в лучшем случае, найду там кого-нибудь из помощников, ну и охрану естественно. А так как бродить по обычным лавкам желания не было совершенно, как впрочем и сидеть в полупустом трактире, или изучать городские достопримечательности, то приходилось ждать так. Однако, причин для недовольства я особо не видел. Тихий отдых, прекрасная и весьма приятная на ощупь компания, что, кстати, уже отошла от шока и как раз размышляет о том, стоит ли ей смертельно оскорбиться и замыслить страшную месть, или нужно наоборот начать мурлыкать от счастья. В общем, все хорошо и замечательно. Спустя 2 часа полной тишины, лишь иногда прерываемой чуть более громким, чем обычно, сопением Шиллис, я с некоторым неудовольствием решил, что пора потихоньку выходить. Хоть я и мог обходиться без сна весьма продолжительное время, но подремать любил, а тут еще и такое одеялко. Я внутренне усмехнулся и, чуть приоткрыв глаза, посмотрел на девушку. Она, кстати, все же решила не оскорбляться, но мысли о мести не отбросила, хоть и нежилась уже 40 минут совершенно искренне. Ох уж мне это демоническое происхождение, никак его не вышибить, впрочем, все равно до реализации дела скорее всего не дойдет. Покинув гостеприимное заведение Тульфа, мы направились к работорговцам. Шиллис опять дулась, на этот раз сразу по 3 причинам. Во-первых, потому что я вытащил ее под ненавистной девушке дождь. Во-вторых, потому что хотел оставить ее в таверне, точнее предложил ей этот вариант. Ну и наконец, в-третьих, из-за того, что мы вылезли из такой уютной кроватки. Хоть первые 2 пункта вступали в логическое противоречие, а в третьем демонесса отказывалась признаваться даже себе, самозабвенно дуться на меня ей это нисколько не мешало. Впрочем, как и мне не мешало, искренне наслаждался ситуацией.